Глава 29. Терпи, хоббит, терпи. Подземелье мерцающего света. Дальнее приграничье Чувдов на границе с территорией Диких Скружей. Войско из боевых отрядов под предводительством Светлейшего Вальгара, не считаясь с потерями, прорывается все выше и выше, петляет по извилистым пещерам и многочисленным развилкам, рубит и истребляет яростно накидывающихся со всех сторон крупных существ. Скружи нападают, как открыто, в лоб, целой толпой, так и из засад. Иногда появляются неожиданно, прямо над бойцом или под ним, растерзывая мягкое тело. Напарники часто не успевают вмешаться, а отвлекшись на попытку помочь, имеют большие шансы пропустить атаку группы скружей с другой стороны. Лишь дисциплина и, несмотря на узость многих пещер, боевое построение позволяют эффективно противостоять мобам. Ну еще навыки и умения бойцов, а также поддержка личного отряда из божественных предков, возглавляемого Светлейшим Вальгаром. Сила божественных воинов велика. Предки вносят существенную роль в скорости уничтожения скружей и продвижения войска через сеть пещер. Еще несколько отрядов, отмеченных благодатью небесных прародителей и приближенных к ним, имеют возможность возродиться после смерти рядом с Вальгаром. Правда, некоторые бойцы из обычных подразделений считают, не вслух, конечно, это больше проклятием, чем благословением. Возродиться после протяженной и кажущейся бесконечной кровавой и жесткой схватки и попасть в ее продолжение — такое себе удовольствие. Уже потерял одно очко жизни, возродился, готовься потерять следующее. Уже имеются случаи за этот прорыв, когда воин больше не появился после смерти, умер окончательно. В этом плане простым бойцам легче, прошел через мучительную смерть один раз и возродился в безопасном месте, если, конечно, у тебя имеются в запасе очки жизни. А об их количестве у каждого из людей никому не известно. Даже боги не могут видеть и знать о своих. Так что любая смерть — возможность умереть окончательно. «Впереди искусственная каменная стена, перегораживающая тоннель!» — доносятся донесения одного из передовых бойцов. «В ближайших пещерах обходных проходов не найдено!» — раздается где-то сбоку от скопления основного войска. «Те, что когда-то шли в том же направлении, завалены!» Несмотря на непрекращающийся бой со все набегающими и набегающими со всех сторон скружами, доклады слышатся довольно четко и громко. Спасибо специальным амулетам, усиливающим голос. А вот Вальгару никакие специальные амулеты не нужны. Он с помощью своих способностей может сам управлять энергией и с помощью ее вливания в ткани организма усиливать те или иные его свойства и функции. Потому его команды слышны всегда и всем. «Перебираемся через стену!» — рявкает небожитель. «Со стен летят стрелы!» — почти тут же раздается доклад от передовых отрядов войска. «Там какие-то аборигены с белесыми глазами!» — кричит еще один из бойцов. «Название прочитать не удается! Профессионально прячутся в тенях и выдают искрыто критами! Меткие суп... А-а-а!» Доклад прерывается предсмертным хрипом. «Это происки приспешников Неназываемого!» громогласно провозглашает Вальгар. «Он переманил на свою сторону темный пещерный народ! Штурмуем стену! Вырезать всех ублюдков!» В речь божественный предок вложил баф на бодрость, прилив сил, дух и веру в правильность приказа и своего командующего. «Да!» дружно рявкает воинство и бросается вперед. «Терпи!» — шепчу Гондону. Беззвучно, только одними губами. Но хоббит все понимает. Может, по губам прочитал, а может, и по выражению моего лица определил. Гондон продолжает лежать и пучить от напряжения глаза. Его лицо как раз повернуто ко мне, и я четко вижу всю гамму чувств, что его переполняют. А повернуть голову в другую сторону он не может. Как это сделаешь, когда на ней сидит здоровенная задница глубинного урчателя? Хорошо, что складки не перекрывают ему нос и рот, а то б задохнулся. Повезло, можно сказать. Правда, сам хоббит так не считает. Ну а нефиг было оставлять у себя те грибочки. Урчатель, выпросив у Гондона и съев последний из них, видимо, решил выразить угощателю свою благодарность таким вот своеобразным способом. Эх, вон у остальных таких проблем нет, только ноги Буги зажала другая здоровая тихоходка, а еще одна лежит на лисе, но та не испытывает на этот счет какой-либо дискомфорт. Девушка сама так уложила своего скакуна, чтобы прикрыться от глаз чувдов. Лежим мы сейчас на самом краю приплюснутой пещеры, в некой широкой ямке. Со стороны центра, где некоторые могут идти в полный рост, нашу Лёшку и нас, соответственно, не видно. Тем более группа глубинных урчателей прикрывает своими телами. Тут очень много мха, растущего почти на всех каменных поверхностях, которые здоровые тихоходки медленно сдирают и неспешно чавкая поглощают. А в это время по пещере ходят чувды, переговариваются, пытаются построить разбредшихся понутру каменной полости глубинных урчателей. «Они не слушаются», — жалуется один из них. «А бледноглазых тут много, около десятка как минимум. Пришли в пещеру с разных сторон. Мы вовремя спрятались». «Перекормлены», — констатирует другой чувд. «Не доглядел, пастух». «Так и стадо убежало», — оправдывается знакомый голос. «Как доглядеть?» «Слишком плохо слушаются», — продолжает кто-то жаловаться. «Чересчур ленивые и вялые». «Значит, грибов запретных шаманских пережрали». Молчание затягивается. «Ну а что сразу я?» — раздается знакомый голос. «Вставайте, коровки, вставайте!» Через некоторое время, видимо, без успешных попыток поднять стадо, чувц со знакомым голосом заявляет. «Остается только так». «Не смей!» — рявкает другой. «Мы ж тебя обыскали!» — восклицает еще один чувц. «Где прятал?» Судя по тому, как резко вскочили глубинные урчатели, лежащие рядом с нами, я догадываюсь, что именно мог достать чувц со знакомым голосом. Проблема в том, что вместе с большими тихоходками от камней оторвался и Гондон. Он просто прилип к заднице того, что на него сел, и теперь его могут обнаружить чувды. Раздается звонкий звук, словно от затрещины. «Ай!» — слышится следом. «Бездельник!» рявкает один из чувдов на нашего знакомца и тут же добавляет. «Еще есть?» Видимо, то, что он достал, успели съесть ближайшие к нему глубинные урчатели. Тихоходка, к которой прилип Гондон, остановилась и замерла. Лися же пока не отпустила своего скакуна. Она заставила его встать, чтобы не привлекать внимание чувдов странным поведением животного, и сейчас освобождает из него свои нити. Также пары жгутов аккуратно тянется к Гондону. «Есть!» — очень осторожно проговаривает знакомец. Воображение так и рисует, как тот вжимает голову в плечи, боясь, что прилетит новая затрещина. Гондон с омерзением на лице и явным желанием высказать все, о чем думает и что чувствует вслух, громко, упирается руками в объемный зад глубинному урчателю и пытается себя отлепить, чем привлекает соседнюю огромную тихоходку. Та повернулась к прилипышу, придвинула близко морду и шумно обнюхивает. «Смотри, корова нюхает за другой!» раздается голос чувда уже с другой стороны широкой низкой пещеры. «Значит, пахучий кусок прилип к заду между складок», отвечает собеседник. «Так пусть слижет!» Попытки Гондона отлепить себя после этих слов ускоряются, но процесс все же идет не очень быстро, оттого паника на лице хоббита нарастает. Дело в том, что крупные складки на шкуре здоровой тихоходки зажимают посторонние предметы и удерживают по типу присосок. Видно, как Пиздум хочет что-то сказать брату, но через силу сдерживается, чтобы не подать звука. Скорее всего, это слова поддержки. Хотя большая вероятность, что потроллить собирается. На фоне беседы про пахучий кусок на заднице продолжает сообщение с нашим знакомцем. «Быстро иди к выходу из пещеры», — командует любителю грибов, по всей видимости, старший среди этой группы чувдов. «Доставай грибы и беги к загону». «Меня не затопчут?» — боязливо спрашивает тот. «Быстро беги!» — со смехом советует другой собеседник. «На поворотах не тормози». Гондон успевает почти полностью освободиться. Остается кисть левой руки, которой он упирается в зад глубинному урчателю, чтобы отлепить остальные части тела. А она-то теперь глубоко засосалась в складку. «Но!» — мнется после приказа знакомец. Хоббит дергает руку, а та не хочет освобождаться. Хорошо, что широкий зад глубинного урчателя прикрывает полурослика от взглядов чувдов. «Беги, тебе сказали!» — рявкают на любителя грибов. «После еще всыплю за грибы!» Судя по тому, как резко встрепенулись и взбодрились глубинные урчатели, знакомец достал еще партию грибов. В этот момент жгут и лиси обхватывают тело Гондона. Вовремя здоровые тихоходки дружно и шумно срываются, поднимая пыль. Хоббит, удерживаемый жгутами, выдергивает свою кисть из задорванувшего за грибами урчателя. Раздаются недовольные крики чувдов, оставшихся в пещере. Видимо, стадо чуть не снесло их самих. Совершенству приходится отпустить и своего скакуна. Но сначала притормозить, чтобы скрыть его тушей, хоббита, подтягиваемого в наше укрытие. Хорошо, что внимание чувдов было отвлечено на шумное и опасное перемещение табуна, а также помогла поднятая пыль. «Сгною его на грядках», — то и дело отплевываясь, произносит один из чувдов. «Сначала староста даст свое наказание», — возражает другой. «Потом сгноишь». В этот момент Закка резко двигает руками, что создает немного шума. Полудру прижимает руки к голове, зажимает пальцами нос и рот, жмурит глаза, напрягается всем лицом, а его грудная клетка расширяется. Только чихнуть ему сейчас не хватает. «Что это?» — звучит обеспокоенный голос одного из чувдов. «Что?» — спрашивает другой. «Шум». Писец. «Тревога!» — раздается громкий голос подальше от нас, видимо, из прохода в эту пещеру. «Безобразные гуманоиды, что вас убили ранее, штурмуют заставу на дальнем приграничье. Их много, очень много. Старосты и шаманы приказывают всем бежать и убить чужаков. Иди!» — раздается команда. И тут...